Глава 6. Чудовище. Фишер испуганно застыл, наблюдая за муками шайки Хэллоуин. Одного за другим их одолевала ужасная рвота. Темная от шоколада масса выплескивалась изо рта, пятная губы. «Ну хватит, парни! Если это опять какая-то проверка, вы перестарались!» — пробормотал Фишер. «Это не проверка!» Простонал бельчонок, с трудом произнося слова. Фишер прищурился, по-прежнему полный недоверия. Он в смятении переводил взгляд с дома на мальчишек и обратно. «Никто из вас не подсунул на крыльцо этот котел с хитроумным устройством?» — спросил он. «Клянусь, это не прикол!» — прокряхтел Пец. «Меня как будто кто-то грызет изнутри, лезет наружу!» «Помоги же нам, Фишер!» — выкрикнул Чемп. И тут Фишер поверил. Он увидел правду в глазах Петца и Чемпа. Что бы они ни испытывали сейчас, это было реально. А потом глаза Петца стали черными. Просто черными. Как черные мраморные шарики. Словно освещавшую их сущность Петца, его личность, его чувства, его душу разом кто-то погасил. И тут костюм Петца начал меняться. Пластик превратился в скользкую шкуру, на которой появилась похожая на рыбью чешуя. Вскоре Фишер уже не мог различить, где кончалась кожа Петца и начиналась шкура болотной твари. Постепенно на шее прорезались жабры. Они раздувались, вдыхая, и выдыхали, как у рыбы в воде. Пец неистово завыл. «Грак!» В ужасе Фишер обратился к бельчонку, издававшему жуткие булькающие звуки. Его глаза тоже поглотила тьма, и вот уже аккуратный, воспитанный мальчик задрал к небу острые клыки, только теперь это были не пластиковые насадки. Его зубы стали острее бритвы. Его плащ, только что выглядевший обычным потрепанным пыльником с распродажи, заиграл алым и черным, как одеяние жуткого ночного хищника. И как он зашипел! Фишер оглянулся на Чемпа, но не увидел его. Странно, на том месте, где стоял третий мальчик, остался только цилиндр поверх кучки одежды. И тут Фишера толкнули так, что он рухнул на землю. Оглянувшись, он никого не увидел, только услышал тихий смех Чемпа у себя над ухом. Волшебным образом батончик развернулся сам собой прямо в воздухе и исчез в невидимой утробе, сопровождаемой громкой отрыжкой. В панике Фишер смотрел в дырки на простыне. Члены шайки Хэллоуина больше не были мальчишками, одетыми в самодельные костюмы. Они превратились в настоящее воплощение своих костюмированных страхов. И теперь перед ним стояли обезвоженная болотная тварь, вампир-вегетарианец и невидимый вор-похититель сладостей. А от прежних Чемпа, Петца и Бельчонка как будто ничего не осталось. Их полностью заменили их внутренние чудовища. Они окружили его, жадно протягивая жуткие лапы к его телу, пуская слюни от голода. И Фишер уже не сомневался, что его хотят сожрать. И тут внезапно, словно всех монстров, охватил синхронный приступ аппетита, они принялись принюхиваться, стараясь уловить ускользающий аромат. Фишер и охнуть не успел, как его превратившиеся в монстров друзья понеслись по улице и затерялись в толпе ряженых. «Ну и что это было?» — громко прошептал Фишер, как будто оказался в самом невероятном кошмаре. Он стащил с себя простыню и бросил на траву. Не успел мальчик перевести дух, как в кармане завибрировал мобильник. Он достал его и прочел сообщение от мамы. «Ты где?» «Чтобы был дома через 10 минут, пока я сама не пошла тебя искать». «Кошмар!» — уверял он себя. мне наверняка приснился кошмар. Но это была реальность.